Господин хотел позвать свою служанку после того, как поговорит с царицей, пропела она чарующим, словно медовый поток, голосом. «Мне тоже есть что рассказать ему. Пойдем», — кивнул я, пытаясь стряхнуть наваждение, от которого кругом пошла голова. «Да что со мной такое происходит? Вроде бы разбавленное вино пили». Дверь покоев захлопнулась, и я и сам не понял, как Фиона оказалась в моих объятиях, и почему я с рыком срываю с нее платье. Тонкий цветной лен упал на каменные плиты пола, и ко мне прижалось стройное, пышущее жаром тело, одетое в одни лишь браслеты и ожерелье. «Я так долго ждала этого», — услышал я в ухе ее горячий шепот, «с того самого мига, когда ты замуж меня позвал, тогда, втрое, помнишь, обними же покрепче, не мучь меня». Это было какое-то сумасшествие. Я набросился на нее, словно дикий зверь, а она набросилась на меня. Волна за волной накатывала любовное безумие, отпуская лишь на короткие мгновения, чтобы потом вернуться вновь. Я никогда в жизни не терял голову так, чтобы полностью утратить ощущение времени, а когда очнулся, она все еще лежала рядом. Фиона негромко мурлыкала, укутав нас обоих густым, ароматным облаком своих волос, гладила меня по груди и шептала, едва шевеля губами, искусанными в кровь. «Вот теперь мне точно конец. Менелай прирежет, если узнает, а он точно узнает. Нас же весь дворец слышал. Зачем ты погубил бедную женщину, царь? Никто тебя даже пальцем не тронет». Мой голос доносился откуда-то издалека, как будто говорил кто-то другой. «Я не дам тебя в обиду. К тебе больше никто не прикоснется. Кроме тебя», — испытующе посмотрела она. «Кроме меня», — ответил я и вновь перевернул ее на спину. «Ты уедешь на мои острова, причем немедленно. Так ты хотела что-то мне рассказать, великая мать, помоги мне». Растерянно посмотрела она на меня. Я уже сама не помню, чего хотела. Голова кружится, как у пьяной. «Поцелуй меня снова. Я сейчас ничего больше не хочу». «Погоди», — задумался я. «А как же я тебя увезу? Царица не позволит. Твой сын, родня ее». «Еще как позволит», — хмыкнула Фиона и жадно куснула меня в плечо. «Даже от счастья прыгать будет. Ей уже донесли, чем мы тут занимаемся. Она думает, что, взяв у всех на глазах женщину Минале, ты так верность новому Ванаксу доказал. Ведь теперь, как ни крути, а Менелаю и Агамемнону ты лютый враг. А, значит, ей друг. А ей сейчас ой как друзья нужны. Почему ты остановился, мой господин? Целуй сильнее. Я же горю вся. А как? А вот я так быстро соображать не умею. Особенно когда вся кровь напрочь отлила от головы. Неделю спустя. Каринфский перешеек. Ради спасения жизни топтали они трупы своих воинов. Как у пойманного птенца голубя, трепетали сердца их. Они испустили горячую мочу, в колесницах своих оставили свой кал, бормотал я, вспоминая прочитанное давным-давно. Красиво писали анналы ассирийцы, лучше и не скажешь. Ведь именно такое чувство возникает, когда на тебя несется полсотни конных упряжек, в каждой из которых стоит огромный, начищенный до блеска бронзовый самовар, вооруженный длиннейшим копьем. И испустить немедленно хочется, и даже оставить. Обычно одной такой атаки бывает достаточно, чтобы средней паршивости пехота разбежалась, роняя под ноги ту самую субстанцию, о которой лет через 300 напишут ассирийские источники. Но мы ведь стремимся к большему. Мы как-никак претендуем на звание лучшей пехоты этого несчастного мира. «Держать строй, сучьи дети!» — зарычал десятник, стоявший рядом со мной. «Кто шевельнется без команды, в нарядах сгною!» «Замри!» — я сказал. «Я много раз скакал на колеснице сам, но впервые стою в плотном пехотном строю, пропитываясь этим жутким парализующим страхом человека, на которого несутся тонны разъяренного мяса, вооруженные острой бронзой. Страшно до ужаса. Я вижу, словно в замедленной съемке, как вздымаются конские копыта, как опускаются на землю, выбивая из нее облако пыли и мелкой каменной крошки. Я вижу торжествующие глаза возницы и азарт знатного воина, совершенно неуязвимого в своей броне. Его пика длиной метров 3, ее специально делают такой для колесничного боя. Фаланга. Конная атака. Воины вышли из парализующей спячки и сделали то, что в них вколачивали целыми неделями напролет. Первый ряд наклонил копья под углом в 45 градусов, наступив на пятку ногой, а второй выставил их прямо вперед. Воинам страшно, они боятся, но я-то знаю, что конь намного умнее человека. Он не пойдет на препятствие, тем более, если из него торчит всякая колючая дрянь. Да, так и вышло. Колесницы пошли по широкой дуге, а воины на них тщетно пытались достать моих гоплитов своими пиками. «А вот хрен вам, вольно!» — заорал я, когда все колесницы прогрохотали мимо нас. Воины с превеликим облегчением разбрелись в стороны, тайком проверяя сухость в зоне памперса. Довольны обнаруженным оказались не все. Вид несущийся прямо на тебя конной лавиной и впрямь не для слабонервных. «Почтенный Левкаст, благодарю тебя», — обратился я к предводителю оставшейся на родине микенской знати. Он любезно согласился провести для нас показательное выступление. Это было незабываемо. «У нас ведь на островах с колесницами туго, пастбищ совсем нет. Как все прошло? Для первого раза, отлично, царь», — не покривил душой грузный басовитый мужик в круглом шлеме и в бронзовой кирасе, украшенной затейливой чеканкой. «Атаку колесниц в пешем строю выдержать не каждый может. Обычно поначалу разбегаются все. Добро у тебя войско выучено. Удивительно даже. Точно Клядой здесь пойдет?» — спросил я его. «Да точнее не бывает», — гулко хохотнул он. «Дарийцы думают, что их больше, чем нас, а еще они скота украли без счета. Северяне его ни за что не бросят, а на их лодках коров через залив не перевести. Да и пограбить Кадмию и Аттику они тоже захотят. Войско большое, жрать каждый день просит, а там места нетронутые. Нет, цариный, они через перешеек пойдут, так всегда было. Кстати, а зачем тебе понадобилось с колесницами биться? У дарийцев колесниц нет, они налегке пришли». Этот вопрос остался без ответа, потому что меня весьма кстати позвали в лагерь. Разведка вернулась и подтвердила догадки колесничего. Дарийцы, отягощенные добычей, отсюда в дне пути. И царь Гисф со своим отрядом тоже на подходе. Вот заодно и познакомлюсь с тем, в кого инвестировал такие немыслимые суммы. Я щурился, прикрывая глаза от полуденного солнца. Я стою на горе, а прямо передо мной разлегся Каринфский перешеек, узкая полоска земли, зажатая между двумя морями. Я вижу тропу, по которой тащат свои корабли самые отважные из моряков. Здесь когда-нибудь проляжет диолк, волок из каменных полозьев, смазанных жиром. С севера и юга над тропой нависают поросшие соснами склоны, темные силуэты гор как будто сжимают ее в тисках. Под ногами хрустит мелкий известняк. Я наступил на сухую ветку, треск разнесся неестественно громко в этом безлюдном месте. Окинул взглядом выжженную равнину. Редкие клочки жесткой травы, острые камни, ни единого дерева, где можно укрыться от палящего зноя. «Вот здесь их и встретим», — пробормотал я, обводя взглядом местность. «Я нашел нужное ущелье, где поставлю своих парней. Две тропы, прибрежная и горная, змеились по краям позиций. Дарийцы пойдут именно здесь, потому что дорогу у моря прикрывает неприступный Каринф. Вот он, я вижу его стены». Ветер донес запах хвои и соленой морской воды. Где-то вдали, за холмами, уже поднимается пыль, то ли от стада, то ли от приближающегося войска, то ли от войска, которое гонит за собой стадо. «Пойду-ка я в лагерь, я уже увидел все, что мне нужно. Первая масштабная битва моей армии, она должна пройти до того, как новички, взявшие оружие в руки несколько месяцев назад, столкнутся с ветеранами Ахейского войска. Здешняя элита воюет с 15 лет, как и везде, и каждый клочок плодородной земли полит кровью так обильно, что можно не опасаться засухи. Людей слишком много, а зерна слишком мало, поэтому хорошего поля жалко, а человека нет, на его место тут же встанет другой. Такая вот логика у нашего сурового времени. Царь Гисф поведет эту битву сам, но перед этим мы встретимся с ним наедине. Вдруг у него короткая память. Я уже привык разочаровываться в людях. «Здравствуй, Ванаксеней», — он поздоровался первым и слегка склонил голову. «Я благодарен тебе за помощь. Не думал, что ты так молод. Это быстро пройдет», — усмехнулся я. «Ему под 40. Он довольно крепок, но могучим воином, как его двоюродные братья, отнюдь не выглядит. Тот же Менелай разделает его под орех за пару секунд, а Агамемнон и вовсе задавит голыми руками, как медведь-козленка. Я же воин, я такие вещи на раз чую». Тем не менее глаза беглого царя остры, и в них светится насмешливый ум. Он то и дело смахивает падающие на лоб пряди светло-русых волос, в которых вьются нити первой седины. «Садись». Я показал ему на плащ, расстеленный на земле. «Смотри, эти камушки означают отряды здешней знати. Вот это колесницы. Вот мои лучники и прачники. Вот фаланга. Мы спрячем фалангу в засаду». «Но зачем?» — не понял Эгисф. «У твоих воинов доброе оружие и доспех. Пусть в центр становится. Замолчи и внимательно слушай. Если хочешь вернуться в Микены, ледяным тоном оборвал его я. «Я не собираюсь положить ради тебя половину своих парней. Сначала твои лучники и пращники проведут войско дарийцев. Потом пусти колесницы. Пусть пощупают один из флангов, вдруг северяне прогнутся. Но я в это не верю. Колесниц слишком мало. Половину лошадей и возниц перестреляют тут же. Потом позволь Клеодею пойти в наступление. В центр ставишь своих доданцев, они примут первый удар. Они наемники, их не жалко. Пусть понемногу отступают, пока не втянутся вот в эту лощину. Предупреди их командиров. Они отступают вон до того холма. Обязательно усиль центр. Поставь там 10 шеренг, иначе этот сброд разбежится. Пусть просто понемногу пятится назад. А потом, жадно спросил Эгисф, что будет потом? А потом дарийцы сломают строй и повалят толпой. И тогда я выпущу своих стрелков, ударю в левый фланг фаланга и сомну его. Клеады не знает, что мы здесь, и не знает, сколько нас. Это дает нам серьезное преимущество. Если бы побольше народу было, мы могли бы их окружить и перебить всех до единого. Но, увы, нас слишком мало, поэтому многие уйдут. Если тебя утешит, я пущу им в тыл своих метателей дротиков, и они превратят бегство дарийцев в дорогу смерти. Да чего сложно все, непривычно, потер виски Эгисф. Я в молодости много воевал, но тогда все как-то попроще было. Вышли благородные воины, сотни по три с каждой стороны. Подрались от души, потеряли человек 7, и на этом битва закончена. Разговоров и хвастовства на пирах потом на целый год хватит, пока какой-нибудь отпрыск знатной семьи из молодых и горячих не угонит стадо коров или не объявит своей землю, на которой работают наши крестьяне. И тогда все повторяется снова. «Привыкай», — развел руками я. «Все вокруг меняется, и война меняется тоже. Без меня тебе не победить». К Клеодею сбежались целые толпы всякой швали, и даже кое-кто из знати Запада переметнулся на его сторону. Они уже поверили в его победу. «С ними что делать?» — испытующе спросил Эгисф. «Многие сдадутся. Убей», — коротко ответил я. «А потом найди и убей их сыновей. Жены и дочерей возьми во дворец и посади ткать. Не вздумай выдать кого-нибудь из них замуж, и никакого выкупа от родни. Они должны войти в твои мастерские, а выйти оттуда только навстречу с хороном. На их землю поставишь песцов, которых я тебе пришлю. Новых басилеев из старых родов в тех землях быть не должно. Эти владения пойдут в мой личный теминос, и все доходы оттуда будешь присылать мне. Не по обычаю», — хмыкнул Эгисф. «Тогда пойди и признайся микенской знати, что дал мне клятву верности», — жестко ответил я. «Я выиграю этот бой без тебя, но ты для меня становишься бесполезным. Ты вернешься в Додону, будешь там плакать о своей судьбе и считать оставшееся серебро. Так по обычаю будет, но почему ты и впрямь не хочешь взять власть сам?» — осторожно спросил он. «Я слышал, что ты несметно богат и можешь нанять огромное войско. Пока жив Агамемнон, нам покоя не будет», — ответил я ему. «Тут многие его поддержат, а я не хочу разорить войной то, что должно остаться целым. Ты лучший кандидат на трон Микен, ведь он уже был твоим. Ты дашь этой земле мир, ты успокоишь ее знать, а то, что ты потом подчинишься мне, не вызовет ни у кого никаких вопросов. Поверь, произойдет очень много важных событий, которые примирят благородных с моей персоной. Воины замолчат навсегда, а ты будешь наместником Пелопоннеса. Я не хочу править здесь сам, эта земля слишком мала и слишком бедна для меня. Мне некогда разбирать дрязги скудоумной деревенщины. Все сделаю по слову твоему, Ванакс», — негромко ответил Эгисф, который и впрямь проявлял проблески разума. Ему было малость не по себе. Он потирал грудь в области сердца и морщился. «Наверное, зря я был с ним так откровенен. Тогда строй свое войско, царь. Ты же не какой-нибудь Агамемнон, который бросил свой народ, чтобы воевать за возвращение слабой на передок бабенки. Ты сегодня станешь героем, спасшим страну от нашествия врага», — сказал я ему и пошел к своим парням. «У меня еще много дел. Надо таксиархам поставить задачи перед боем. Мне не улыбается в одном сражении потерять армию, совершив множество славных подвигов, воспетых потом аедами. Плевать я хотел и на аедов, и на их песни. Героями полны все кладбища, а у меня большие планы на эту жизнь. Я же только-только начал понимать, что может спасти этот на глазах гибнущий мир. Деньги и свободная торговля. Если я придушу всех, кто мешает перемещаться товаром, то робкий огонек цивилизации не потухнет под напором бурного ветра истории. Он выстоит и обогреет тех, кто будет рядом с ним. А что будет с теми, кто далеко от него. Этого я не знаю и знать не хочу. Я не возьму на себя слишком много, я всего лишь человек. Глава 8. Надо же, Клеодай вышел на войну с 500, а передо мной стоит больше 3000. Вот ведь что жадность с людьми делает. На его зов набежали не только те дарийцы, что жили рядом, но и те, что еще обитали на севере, в Эпире и Фессали. Пришли амфилохи, италийцы и телебай, занимающие северо-запад Греции. Пришли еще какие-то отряды, чье происхождение я так и не смог определить. Я ни вооружения такого раньше не видел, ни одежды. Почему еще я не захотел пойти в первых рядах? Да потому что горцы с северо-запада – прекрасные пращники. Похуже, конечно, балиарцев и родосцев, но тоже очень ничего себе. Они изрядно проредят армию Эгисфа, так пусть гибнет наемная пехота, а не моя. А еще некоторые из Басилеев и Лиды, запада Пелопоннеса, тоже присоединились к Клеодаю, уверовав в его удачу. Ну, что же, сегодня мы испытаем ее. Два войска, неравных по численности, выстроились друг напротив друга. Покричали, помахали руками, распаляя себе перед дракой, и потрясли гениталиями, показывая всю степень своего презрения к врагу. Обычный набор действий, который без значительных изменений перекочует в последующие эпохи. Царь Клеодай, сверкая подаренным Приамом доспехом, прорычал что-то, и вперед выдвинулись пращники и лучники, которые залили войско Микен дождем летящей смерти. С той стороны им ответили тем же, а я радовался про себя, что это не мои парни сейчас гибнут под градом камней и стрел. Даже в войске Эгисфа абсолютное большинство воинов, полуголые ребята со щитом и копьем, доспехом которым служит лишь их собственная дубленая шкура. О, колесницы пошли в ход, с умным видом произнес Аборис, который стоял рядом со мной на склоне холма, наблюдая, как в отдалении начинается битва. Сейчас разгонит эту босоногую шваль. Так оно и случилось. Колесницы одним лишь своим появлением заставили убраться легких стрелков за спины копьеносцев, а я сделал себе зарубку на память. Не нужно хотеть слишком многого от легкой пехоты. Кавалерия есть кавалерия. Даже такая, как здесь. А вот колесницы меня изрядно удивили. Цепочка упряжек прошла на расстоянии удара от строя пехоты, работая длинными копьями, словно гигантская швейная машинка. Только неровную строчку оставляла она за собой, а множество тел, упавших под ноги товарищей. Еще больше дарийцев ранили, и они, рыча от боли, тащились в лагерь, рядом с которым клубилось несметное стадо из уворованной скотины. В колесничих и коней летели стрелы и дротики, и то один знатный воин бросал упряжку и бился пешим, отступая к своим, то другой пытался обрезать упряжь и спасти хотя бы одну лошадь. А вот и сам Левкаст перехватил поводья у возницы, который упал, обливаясь кровью. Брошенное копье достало его. Знатный аристократ нахлестывает коней, уходя в тыл. Не так уж неуязвимы эти танки бронзового века. Если яйца у пехоты крепкие, она выстоит против такого натиска на раз. А вот с колесницами хеттов им бы пришлось куда хуже. Там ведь лучники в экипаже. 5-6 стрел за один проход, 2 колчана за первый час боя. Такие колесницы – страшная сила. Вот дайте только выбраться со своих островов на простор. Я этот мир еще и с серпоносными колесницами познакомлю. Вот это будет психическая атака. Залитые кокаиновым дурманом коппелевцы, что шли на пулеметы в плотном строю, нервно закурят в сторонке. Хотя полная фигня колесницы эти. Для ополчения еще страшны, а длинные копья остановят их тут же. Да, микенский аристократ Левкаст не ошибся. Колесницы прошли раз, потом другой, а затем ушли в тыл, потеряв почти половину лошадей. Их оказалось слишком мало, а потому знать спешилась и встала в общий строй. Дарийцы держатся крепко, ведь у них за спиной немыслимое богатство, за которое не страшно умереть. Сотни волов и коров, тысячи овец и коз. Скот – основа здешней жизни. Единственная ценность – мерило богатства и знатности. Если ты имеешь надел земли, пару быков, корову и десяток овец, то тебя считают уважаемым, состоятельным человеком. Ты можешь купить копье, длинный бронзовый кинжал, отличные щиты, если боги дадут несколько урожайных лет подряд, то даже шлем. А на шее твоей жены будут висеть синие бусы, микенская имитация афганского лазурита, сделанная из окрашенного стекла, фальшивый шик для состоятельной деревенщины. Есть у тебя 20 коров, ты богач, а твоя жена щеголяет в оригинальных брендах. То есть лазурит на ней самый настоящий, да еще и янтарные серьги в ушах болтаются, вгоняя в оторопь завистливых соседей. А уж если коров у тебя целых 200, то для такого даже названия не придумали. Не у каждого царя есть столько, у самых богатых только. У Агамемнона, пожалуй, у Менелая, у Нестора Эспилоса и у Басилии Фаргаса и Теринфа. Остальные царьки куда пожиже будут. Все эпические герои, начиная с Геракла и до Ромула с Римом, промышляли кражей коров. И эти деяния завистливым потомством почему-то оценивались как подвиги. Так что скот – это наши все. Эти люди умрут за коров и овец, которых уже считают своими. Они ни за что не отступят. Огромная масса дарийцев ударила в центр микенского войска, едва не прорвав его. Тут обычно воины стоят в три шеренги, но Эгисф оказался не глуп. Он слышит то, что ему говорят. Задние ряды не дали разбежаться тем, кто стоит впереди. Их всего лишь насадили на копья, и они упали под ноги наступающей вражеской пехоте. «Давай, давай», — шептал я, — «не вздумайте разбежаться, сволочи. Просто заманите их в ту лощину. Я ведь не так уж и много прошу. Надо признаться, немногочисленному микенскому войску, чтобы отступать, даже стараться особенно не пришлось. Оно делало это с видимой охотой. Дорога, соединяющая Пелопоннес с Беотией и Аттикой, здесь окружена лесистыми склонами, поэтому бежать можно только назад. Еще немного, еще, труби», — сказал я пареньку из островитян, который насобачился выводить на своем роге такие рулады, что даже я удивился. Вот этот сигнал поднял из кустов сотни лучников и прачников, вооруженных короткой прощой и тяжелой свинцовой пулей. Жуткий шелест тысяч снарядов, ищущих чужие жизни, остался незамеченным поначалу. А когда стрелы и пули врезались в плотную полуголую толпу, было уже поздно. Десятки упали замертво, еще столько же ранило. Один залп, другой, третий, и вот уже неповоротливое войско, которое праздновало победу, остановилось в недоумении. Так останавливается медведь, который с упоением рвет охотничьего пса, не понимая, что на нем повис еще десяток собак, озверевших от запаха крови. Первые шеренги дарийцев пока не понимали, что происходит, а вот позади уже начался полнейший хаос, и целые отряды потекли в тыл, понимая, что войско попало в ловушку. «Фаланга пошла», — скомандовал я трубачу. Левый фланг дарийцев стал редким, как кисия, и там, где совсем недавно я видел монолитный ком, состоящий из ярости и азарта, теперь чувствуется лишь растерянность и удивление. Две сотни гоплитов ударили в левый фланг, опрокинув его тут же. Нет противоядия в этом мире против сомкнутого строя щитов и удара длиннейших копий. Гоплит разит поверх щита, причем разит воина справа от себя, который смотрит совсем в другую сторону. Не выдержит родовое ополчение такого удара. Просто не может выдержать. Полчаса, примерно столько времени нужно, чтобы осознание происходящего докатилось от одного края поля боя до другого. Фаланга шагает и бьет врага копьем, выставив вперед левую ногу, прикрытую по ножи. На две у меня пока бронзы не хватает. Первый ряд щеголяет в полотняном доспехе, а второй и третий прячется за ними. Потерь почти нет, а раненый из первого ряда предупреждает об этом криком и делает шаг назад и вправо, дав дорогу следующему. Плюньте в лицо тому, кто считает, что фаланга – малоподвижный строй. Там такие экзерсисы вытворяли, что пехота Фридриха Великого обзавидуется. Все дело в выучке, а мы кое-что успели вбить в своих парней. Ведь в отличие от фаланги античной, они не занимались ничем, кроме военной подготовки. Пара метров в минуту, с такой скоростью фаланга идет примерно полчаса, а потом враг просто разбегается, будучи не в состоянии выдержать ее неумолимый натиск. «Труби пельтостом», — скомандовал я, видя, как войско Клиады рассыпалось на племена и роды и потекло в сторону лагеря, осыпаемое стрелами и пулями. Пельтостов мы послали в обход, и они уже ждали дарийцев неподалеку от лагеря, пританцовывая от нетерпения. Интересно, на какой бы разряд по легкой атлетике сдал бы без подготовки каждый из этих парней? Думаю, первый юношеский, не меньше. Удивительного здоровья, ребята. Все было кончено совсем скоро. Войско Клиады разбежалось, а сам он успел уйти, оставшись неуязвимым в своем доспехе. Усеянное сотнями стонущих тел поле боя, скот и лагерь достались нам. Можно было перебить всех дарийцев? Да, можно. Но тогда мне пришлось бы оставить здесь множество своих ребят, а Клиады того не стоит. У меня совсем иные планы, да еще и в другой части света. Я иду по лагерю и разглядываю разноплеменные тела, которые усеивают землю. Вот лежат пелозги, с них еще не успели сорвать бронзовые тиары, украшенные остатками перьев. Вот эти, дарийцы. Их легко узнать, У них то самое оружие, что я привез к Лядаю. А вот это кто? Группа непривычного вида парней, исколотых копьями, полегла вся, до последнего человека. Прямо сейчас с них сдирали оружие и доспехи. Весьма хорошие доспехи, надо сказать. Бронзовые кирасы, украшенные чеканкой, и шлемы с высоким металлическим гребнем. У нас таких не делают, здесь другая мода. Эта шайка пришла из-за Дуная, откуда-то из Центральной Европы. Протокельты, что ли? Наверное, караванная стража, оставшаяся не у дел, когда торговые пути стали небезопасны. Нет, это точно не стража. Позади них лежат женщины и дети. Они пошли за лучшей жизнью и прибились к Клядаю, который как раз звал всех подряд под свои знамена. Как много людей стронуло с места проклятая засуха и бесконечная война. Целые племена бросают обжитые места и идут куда глаза глядят, разоряя все на своем пути. Тут много лежит таких, тех, кто не смог бросить лагеря своей семьи. А это еще кто такие? Удивился я, а потом заорал. Стоять, оружие опустить. Что-то знакомое зацепило мой взгляд. Меня встряхнуло до боли, так, словно электрическая вспышка ударила по глазам. Два десятка разновозрастных чернявых мужиков в овечьих безрукавках и роскошных кованых поясах окружили толпу баб и детей, выставив перед собой оружие. Круглые кожаные и деревянные щиты без умбана, изрубленные до нельзя, длинные бронзовые мечи, круглые шлемы и боевые топоры, украшенные вензелями и прихотливыми рисунками. Да где же я видел такое? Где же? Вспомнил. В Эрмитаже я это видел. Это же оружие кабанской культуры. Вон рукояти кинжалов в виде человечка и голов животных. Ребро жесткости у мечей имеется, а топоры так и вовсе шедевр ювелирного искусства. Вооружены эти ребята необычно богато для их затрапезного вида. Просто по-царски для наших мест. Только вот как их занесло сюда, ты понимаешь нашу речь? Спросил я крепкого мужика лет 40 с небольшим. Немного понимать, ответит тот, крепкий, смуглый, с умными глазами, окруженными сетью морщин. Он меня не боится, и его люди не боятся тоже. Он смотрит на меня прищурившись, с легкой насмешкой. Так, как будто это я сейчас умру, а не он. Все стоявшие здесь были неуловимо похожи между собой. Черноволосые, с крепкими бычьими шеями и покатыми плечами умелых борцов. Они же родня, понял я. Только если я прав, как их сюда занесло, это же немыслимо далеко по здешним меркам. Откуда ты, и как сюда попал? С восток идти, ему с трудом давались непривычные слова. Кровь между мой род и другой род. Мы уйти из своих земель, иначе смерть. Прийти в страну Кулх, там захватить корабли купец. Тот, кто водить корабль, пощадить. Мы клятвы дать, что отпустить, если в другие земли увести нас. Мы долго идти, земля себе искать. Нет, добрая земля. Везде война и кровь. Мы не боятся война, но мой род слаб есть. Это все, что остаться от него. А за Клядаем зачем пошел? Поинтересовался я. Он обещает земля и добыча, ответил мужик. Он царь Микены, мы служить ему. Нам идти некуда. Наши корабли в Фессалия высокая вода выбросить на острый камень. Боги моря гневаться в тот день. В тот край все, у кого земля нет, на зов Кляда идти. Младшие сыновья идти. И те, у кого земля не родить больше, тоже идти. Мы с ним идти, голод иначе. Выбор все равно нет, нам не рады нигде. Или смерть, или война. Со мной пойдешь? Спросил я. Что дать нам? Прищурился старейшина. Мой хлеб, серебро воинам и равная доля в добыче, ответил я. Женщины и дети получат крышу над головой. Вы за свои дома заплатите потом из добычи. Согласен, решительно кивнул старейшина. Я служить, и мой род служить. Я иной, протянул я руку. Царь Сифноса и других островов. Я Сосрука, старейшина сжал мою ладонь, словно стальными клещами, а другой рукой повел по сторонам. Это мои дети, братья и племянники. Они биться за тебя, Сосрука. Ну надо же, удивился я. Вдруг тот самый, хотя навряд ли. Это даже не имя, это отчество. Сын Соса оно означает. Дайнардский эпос намного более поздний. Значит, и правда, этот род бежал с Северного Кавказа. Кулх – это Колхида, довольно большое царство на востоке Черного моря. Оттуда они ушли с боем, захватив купеческие корабли. В тех краях есть олово, и, судя по роскошному оружию, эти парни знают, где его можно купить по смешной по нашим меркам цене. Они пригодятся мне. Как ни крути, а у меня большие планы на оловянный путь. Я должен его освоить. Я так разорюсь к чертовой матери. Корова стоит 10 овец, а овца – сикль серебра. И это еще по-божески. Она может в неудачный год и все 2 стоить. Клядой взял 1000 голов скота, и мы отбили его вместе с лагерем. Как можно догадаться, законным хозяевам его никто возвращать не собирался, а потому все, что отняли у дарийцев, поделили по-братски, то есть по количеству оставшихся в живых воинов. Басилеи погудели недовольно, но спорить не осмелились. У меня, по сравнению с ними, потери были просто смехотворны. А вот мне теперь что прикажете делать? Я не могу угнать эту скотину к себе, но и отдать ее на еду я тоже не могу. Тут ведь совсем другое отношение к ней. Никто не зарежет корову или овцу, если их можно забрать в стадо. Как ни кощунственно это звучит, но корову или быка даже во время голода крестьянская семья не зарежет для еды, даже если дети будут умирать прямо на глазах, потому что дети родятся еще, а новой коровы взять просто негде. Придется выплатить цену скотины серебром. 5-я часть, моя, 10-я, приношение богам, то есть на строительство храма, а остальное делится между воинами. Гоплиты получают 2 доли, десятники, 3, сотники, 5, атаксиархи, 10. Мы пересчитали всю добычу, оценили ее в золоте и серебре, а потом я встал на огромный камень и толкнул прочувствованную речь, что, мол, часть отдам сейчас, а остальное, когда вернемся из похода. Я ведь не ожидал, что они сотворят подвиги, достойные полубогов. У меня же и серебра с собой столько нет. Воины загомонили и разошлись довольные. Они верили мне. Я и впрямь выдам часть монеты, а остальное зачту в счет долга за доспех. Но в любом случае у меня нет с собой столько наличности. Я же на войну пришел, а не торговать. Мой скот перегонишь на новые земли моего личного Теминоса, сказал я Эгисфу, который уже купался в лучах славы. Следующей весной я жду груз зерна, сыр и кош. Не забудь, Басилеев под корень. Их баб во дворец навечно. Хорошо, ответил Эгисф, во взгляде и движениях которого появилась некоторая вальяжность, которой еще совсем недавно не наблюдалось. Крылья выросли у мужика, который столько лет был в изгнании. Я ухожу, сказал я ему. Вы дочистите Пелопоннес без меня. И вот еще что, если ты вдруг забудешь про свою клятву, я приду и лично разберусь с тобой. Даже стены Микен тебе не помогут, а смерть на кресте покажется немыслимым счастьем. Ты хорошо понял меня, Эгисф, я буду верен клятве, Ванакс, сглотнул он слюну. Я все понял сегодня, я преклоняюсь перед тобой и твоей силой. Тогда увидимся, похлопал я его по плечу. Жди вестей, царь, они придут еще до того, как бог Посейдона штормами закроет путь по Великому морю. Можешь пока объявить награду за голову всех потомков Геракла, которые еще правят в землях дарийцев. Нужно извести под корень это проклятое семя. Глава 9. Год 1 от основания храма. Месяц 8, не имеющий имени. Страна Мегдания, Запад Фракии. В более позднее время, Халкидики. До залива Тессалоники мы тащились полных 2 недели. То ветер противный, то шторм пережидаем на берегу. Все же большую армию везем и корабли с припасами, взятыми в Микенах. Не шибко-то и разгонишься. В этих землях живут фракийские племена с вкраплениями ахейских поселений, жмущихся к морю каменными боками крепостей. И здесь меня должен ждать отец, который обещал вывести сюда нашу родню и соседей. Реки тут просто на зависть. У нас в Анатолии таких и нет почти. Разве что Скамандр, но там прочно окопались ахейцы, давным-давно захватившие Милаванду, один, рядом с которым он протекал. Дарданская знать, привычная биться на колесницах, здешние луга оценила высоко. Кони на густой траве вырастут не в пример нашим, а здесь богатые земли, одобрительно протянул Борис, который крутил головой во все стороны, по достоинству оценив русло полноводных рек, впадающих в море. На наших кораблях можно даже подняться вверх по течению, что немыслимо в Дардании и Вилусе. Отцу нужны пастбища, пояснил я и позвал кормчего. Полинур, мы высадимся в заливе и пойдем вдоль берега, обогнешь страну Паллина, 2, и ждешь нас в устье большой реки. Ты не ошибешься, она там одна. Хорошо, царь, кивнул Полинур. Мы будем на месте дней через 5, если боги будут к нам благосклонны. Высаживаемся. С собой еды на неделю, скомандовал я, разглядывая берег, за которым раскинулись отроги гор, поросших лесом. Когда-нибудь, через многие столетия здесь встанет город Салоники. А сейчас тут есть лишь жалкая деревушка фракийцев, которую ахейцы называют Терма. Рядом с ней бьют горячие источники, в которых я хочу искупаться. Эта река из подземного мира течет? Робко спросила Борис, который несмело наступил в журчащий поток, отдающий запахом какого-то металла. Боги развели огонь и греют воду в огромном котле? Угу! Промычал я, не желая разговаривать. Мне просто лень сейчас. Мои командиры поворчали немного, поминая злых духов, Ирине и прочую нечисть, и тоже полезли в воду. Никогда такого не видел, бурчал радосец Пелагон, который осторожно лег в ручей и раскинул руки. Хорошо-то как. Кстати, а что тут насчет баб? Я лежал в горячей воде и молчал, бездумно глядя в небо. Я чувствую, как грязь многих недель, въевшаяся в кожу, слезает с меня клочьями, и как ее безвозвратно уносит журчащий поток. Как же я, оказывается, отвык от удобств цивилизации. Баню хочу, или хотя бы душ. Все, решено, бани быть. А пока в моем дворце поставили бронзовую бочку на самое пекло, а мастера провели воду в купальню. И пусть все мне завидуют. Могу себе позволить, в конце концов. Я не зря высадился именно здесь. Мне нужно осмотреться в этих местах. Бухта Тессалоники тиха, и в нее не часто заглядывают бури. Здесь много полноводных рек и хорошей земли. А само место это – ключ к Македонии, Фракии и Северным Балканам. Когда-нибудь ему цены не будет, но пока нам нужен обычный холм в трех днях пути отсюда, который омывают сразу несколько ручьев. В том месте тоже добрая трава, и именно там я буду выращивать своих коней. Я еще вернусь. Весь всего в 200 стадиях на запад отсюда раскинулась плодороднейшая равнина будущей Македонии. И там когда-нибудь будет простроена ее столица, Пелла. Там земли еще лучше, но пока я слишком слаб, чтобы забрать их себе. Мы так и не нашли никого из дарданцев, даже когда прошли небольшой полуостров из конца в конец. Мы брали в плен местных фракийцев бригов, три, но и они только мычали невнятно, ничего путного не говоря. Это было странно. Мы же договорились с отцом, и он уже должен привести сюда нашу родню и наемников из Вилусы. И да, холм, ручьи и полноводная река находятся на своем месте. Только вот холм, на котором должен будет встать великий и славный Олинф, занят совсем другими людьми. Там обосновался род фракийцев, которые нипочем не желают уступить нам свое место. Сложенная из булыжников крепость со слова доброго не стоит. Да и сам холм не особенно высок, никакого сравнения с афинским акрополем, стоявшим на отвесной скале. Просто стена, сложенная из больших каменюк, промежутки между которыми забиты каменюками поменьше, и никакого раствора, как и везде. Башен здесь нет, как нет и зубцов, но зато лица людей, стоявших на стенах, весьма решительны. Они будут драться насмерть за свои запасы зерна, масла и сыра, и разговаривать с нами они отказались наотрез. За каменной стеной они чувствовали себя совершенно неуязвимыми. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть фракийцев, а фракийцы вовсю рассматривали меня, бестолково маша руками и тыча пальцами. Они никогда не видели рогов из чистого золота и теперь спорили, кто именно снимет шлем с моего хладного тела. Я неплохо понимаю фракийское наречие и слышу каждое слово, ведь мы, дарданцы, соседи с этим народом, нас разделяет лишь пролив. В мою сторону полетела одинокая стрела, которая воткнулась в паре шагов. Я вытащил ее из земли, повертел в руках и брезгливо отбросил в сторону. Наконечник костяной, оперение приделано кое-как, нищета. Полнейшая, беспросветная нищета. Терять людей при штурме этого курятника мне не хочется совершенно, но не уходить же отсюда не солоно хлебавши. У нас уже и еды не так чтобы и много, а ведь еще идти до самой Трои, где нас никто не ждет. Вот и приходится заниматься тем, чем занимаются все армии в походе, насильственной фуражировкой на местности. И, как назло, все нужное нам зерно лежит за воротами этой крепости. Зерно-то мы возьмем, а вот с мясом ситуация гораздо хуже. Фракийцы, которые какую-никакую разведку вели, всю скотину угнали в горы, не оставив нам ничего. По-моему, это просто свинство с их стороны. Что там насчет 100-тысячных армий, осаждающих города по 10 лет? Мне даже не смешно. Мои 700 парней съедают без малого тонну зерна в день. И эта тонна должна быть, иначе нам всем конец. Камнеметы собирайте. Сплюнул я в расстройстве. Десяток тренок с рычагом, веревочной сеткой и привязанным к нему льняным канатом воины собрали меньше, чем за день, а потом в городок полетели камни. Мы перекрыли выход из ворот рогатками и постами, и стали терпеливо ждать. Не так-то уж просто выжить в небольшом селении, когда тебе на голову день и ночь летят булыжники, разбивая крыши и калеча укрывшихся людей. Здесь непривычны к такой войне, они сломаются быстро. Переговоры начались на третий день, когда количество камней, прилетевших за стену, уже исчислялось сотнями. Ворота отворились, и оттуда вышел лохматый мужик в козьей безрукавке и грязноватом хитоне. В руках он нес ветки, которыми размахивал изо всех сил. Видимо, не хотел схватить шальной камень или стрелу. «Сардак, переводить будешь», — сказал я своему командиру пилтостов. «Переводчик при переговорах — дело обязательное, даже если знаешь язык. Будет несколько лишних секунд, чтобы подумать». «Я Кома», — хмуро сказал фракиец, не подавая руки. «Я Иней, царь Сифноса». Я все же ему руку протянул. «Это Сардак, он Гиквит, спутник царя». «Чего ты хочешь от нас, Иней?» — зыркнул из-под бровей Кома, во все глаза разглядывая ожерелье на шее своего соотечественника. «Мы не так богаты, чтобы вести на нас такую армию. Твой шлем стоит дороже, чем все, что у нас есть. Мне нужно зерно, 500 мешков и мясо», — любезно пояснил я. 70 баранов будет достаточно. Если отдадим, нам самим жрать будет нечего», — скривился фракиец. «А если не отдадите?» — равнодушно пожал я плечами. «То жрать будет некому. Соглашайся, Кома. Я возьму еду и уйду. Будешь упорствовать, я возьму город и перережу всех до последнего человека. Ты же не дурак, Кома, нас больше раз в 5, чем вас». «Хорошо», — процедил фракиец, глядя на меня с нескрываемой ненавистью. «Если поклянешься богами, что после этого никого не тронешь, и что уберешься с моей земли, то получишь все, что просишь. Клянусь именем бога Поседая, которого почитаю», — поднял я руку. «Я возьму твою еду, а потом уведу войско. А если ты зимой наколешь досок из доброго леса без сучков и высушишь его в тени, я куплю его у тебя за серебро, ткани и красивую посуду». «Жди», — сказал Кома, на лбу которого пролегла глубокая морщина, видимо, означавшая интенсивный мыслительный процесс. Он ушел, а я задумчиво смотрел ему вслед. «Да, я поклялся, что уведу армию, но я совершенно точно не обещал, что не приведу ее снова. Неужели мне придется согнать этих людей со своей земли? Не хотелось бы, мне пригодятся лишние руки. Мы слегка потесним их, компенсируя неудобства хорошей торговли и железным инструментом. Место здесь просто отличное. И зерно можно растить, и разводить скот. Только вот почему отец не пришел сюда, на него это совершенно не похоже». В то же самое время, Вилуса, сотни кораблей качались на волнах, и ни один из ахейских мужей не решался первым сойти на берег. Каждый знал о пророчестве, и никто из них не искал себе смерти. Даже отважнейшие из отважных, Ахиллес и Аякс, делали вид, что заняты чем-то важным. Диомед считал чаек, пролетающих мимо, а Менелай и Агамемнон, плывшие на одном корабле, весьма кстати устроили военный совет. Это было бы смешно, если бы не продолжалось уже не первый час. Троянцы, стоявшие напротив, даже заскучали. Они не понимали, что происходит, и начали клевать носом, утомившись на жарком солнце. У них уже и бранные слова закончились, и гениталии их ахейцы разглядели во всех подробностях. Фантазия воинов царя Париама иссякла, и они погрузились в некоторую растерянность. «Да чтоб вас всех!» Гектор, одетый ради такого случая в позолоченный доспех, отложил в сторону лук. «Парни, разомните коней, эти ахейские бабы будут до ночи на своих кораблях сидеть». «Нет, смотри, брат, кажется, один сейчас спрыгнет на берег», — хмурый здоровяк Дейфоб, чья колесница стояла рядом, сплюнул на сухую землю и наложил стрелу на тетиву. «Лицо знакомое, Одиссей это, в том году у нас был. Сейчас я тебя от всей души приласкаю, ахейская собака». Невысокий, коренастый воин в бронзовой кирасе и в шлеме из кабаньих клыков бросил на берег щит и встал на него обеими ногами. Он призывно заорал и замахал руками. Дейфоб послюнявил палец, поднял его, ловя ветер, а потом резко натянул лук, коснувшись подбородка. Сухое дерево и рог скрипнули натужно, щелкнула тетива, ударив в кожаный наруч, и стрела улетела вдаль, жадно ища чужую жизнь. А донаец, стоявший на щите, все орал, торжествуя, и даже бронзовое жало наконечника, чиркнувшего по металлу панциря, не смогло утихомирить его. «Ну кто так делает?» «Только хорошую стрелу понапрасну извел», — укоризненно посмотрел на брата Гектор. «Ну стрельни ты», — недобро зыркнул на Гектора Дейфоб, которому тоже было жаль стрелы. «Учись, брат, вот так надо», — самодовольно произнес Приамов наследник, любуясь оперением, задорно подрагивающим прямо в глазнице убитого им донайца. Но тут ни с того ни с сего воины посыпались с кораблей сотнями, и Гектор заревел: «К бою! Протесила и убиете!» Заорали со стороны ахейцев. Он первым на землю Трои наступил. Пророчество сбылось. Прыгай. Пророчество сбылось. Молнией понеслось от одного племени к другому. Пророчество сбылось. Теперь можно с кораблей сойти. Бей их, парни. Троянцы, которые ничего из происходящего перед ними так и не поняли, лишь пожали плечами и тронули коней поводьями. Не знают они ни про какое пророчество. Знают только, что кровью умоются проклятые налетчики, пока сойдут на берег и разобьют лагерь. Не будет им покоя от троянских стрел ни днем, ни ночью. Лагерь ахейцев шумел, как гнездо рассерженных шершней. Троянцы заперлись в крепости, стоящей на высоком холме, а в нижнем городе из ценного и съестного нашлось примерно ничего. Тут хорошо подготовились к осаде. Воины гибли от стрел, летевших из-за спешно сооружаемых стен лагеря. Они гибли из-за болезней, которые начались немедленно после высадки. И в этом воины винили своего Ванакса, похоть которого вызвала немилость богов. Десяток царей собрался в огромном шатре Ванакса Агамемнона, который восседал в резном кресле явно местной работы. В Ахиеве не найти подлокотников в виде склонившихся оленей и ножек львиных лап, и такой чудной одежды, как у гостя, стоявшего перед царем, там не найти тоже. Немолодой мужчина, серебряно-седой, в длинной льняной тунике с синей полосой, низко склонил голову. На макушке его надет остроконечный колпак, в ушах серьги из лазурита, а в руках костяной жезл с навершием в виде орла. Его звали Хрис, и он в очередной раз повторял свою просьбу, изрядно разгневав этим микенского царя. «Проваливай, старик!» Агамемнон брезгливо оттолкнул ногой упавшего перед ним на колени жреца храма Аполлиуноса, который они разорили в одном из южных городов Вилусы. Ахиллес разорил по дороге, если быть точным. «Молю, верни мне дочь, царь!» Не унимался Хрис. «Я за нее выкуп богатый дам. Талант, целый талант серебра за нее даю. Убирайся отсюда!» Я сказал, заревел Агамемнон и повернул голову к страже. «Кто его пустил в мой шатер? Не гневайся, Ванакс!» Мягко остановил его Нестор, такой же седовласый, как и гость. «Это я приказал впустить. Выслушай его. Мы в чужой земле, и тут сильны их боги. Они разгневаются, если ты обидишь их слугу. Пусть проваливает, пока я не намял ему бока!» Снова заорал Агамемнон. «Остановись, Ванакс!» Негромко произнес Ахиллес, сухощавый, перевитый могучими мускулами воин, который сидел до этого в углу шатра, не произнося ни слова. «У нас моровая язва по лагерю пошла, люди сгорают за пару дней, словно сухая щепка. Отдай ты эту ему девку без всякого выкупа, мы тебе десяток баб приведем. Пусть в благодарность жрец попросит своего бога, чтобы дал нам удачу в этой войне. А что я получу взамен?» Взорвался Агамемнон. «Эта баба, моя законная доля в добыче. Платите ее цену, раз я не должен взять выкуп. Сколько ты там давал, старик?» «Талант серебра, хорошо, я согласен на талант. Мы уже разделили добычу», — свирепо засопел Ахиллес. «Ты предлагаешь у воинов отобрать то, что уже дал им. Воистину, свет еще не видел такой жадности. Возьмем Трою, и заберешь свой талант. Три таланта заберешь, если захочешь. Нам без этого удачи не видать. Воины волнуются, говорят: ты прогневал здешних богов. То есть вы все свою награду получили», — побагровел Агамемнон. «А теперь я один ни с чем должен остаться? Ты свою бресиду дерешь так, что весь лагерь слышит. Хорошо, благородные, будь по-вашему. Я дочь этому старику отдам, а взамен заберу наложницу вот у него». И он ткнул пальцем в Ахиллеса. «Да ты совсем спятил?» Ахиллес пошел пятнами. У него даже слов не нашлось от гнева. «Ты, образина собачья, ты свою хрисиду в бою взял? Или, может быть, это я сделал? Я тебя в бою пока не видел. Пёси твои глаза, трус с сердцем оленя. 4. Я по твоему зову пришел сразу же, потому что клятве верен. Мне троянцы ничего не сделали. Я раньше и знать не знал, где эта Троя находится. Ты и так после любого боя большую часть добычи себе забираешь, а теперь хочешь взять то, что мое по праву. Да я больше вообще воевать не стану». И Ахиллес бросил на землю жезл, который брал в руки тот, чья была очередь говорить. «Талфиби, Эврибат!» — заорал Агамемнон, а когда воины вошли, откинув полог шатра, ткнул пальцем в сына царя Фтиатида и приказал: «Идите к стоянке этого хвостуна и приведите сюда его бабу. А если не отдаст, возьмите еще воинов. Хоть 5 сотен возьмите, но чтобы бресида тотчас была у меня. «Будь ты проклят!» Ахиллес встал и направился на выход. «Воюй с троянцами сам, пьяница несчастный. Приползешь еще на брюхе, когда Гектор тебе задницу надерет. Я слышал, он славный воин, не чета тебе». Ахиллес вышел из шатра, а остальные цари и герои лишь стыдливо отвели глаза в сторону. Им нечего противопоставить мощи повелителя Микен, самого богатого и могущественного из них. Один Милаванда, античный Милет, два Паллина. Это современный полуостров Кассандра, самый западный из полуостровов, отходящих от Халкидики. На окончании восточного полуострова расположена гора Афон. Три Бриги, фракийское племя, которое вторгнется в Малую Азию, перемешается с местным населением и станет известно под именем фригийцев. Одной из версий является то, что это вторжение стало возможным из-за падения Троянского царства, которое как замок запирало переправу через Дарданеллы. 4. Данная сцена взята из песни «Один Илиады». Эпитеты, которыми подчивали друг друга древнегреческие герои, поссорившиеся из-за женщины, приведены в соответствии с текстом в переводе Вересаева. Глава 10. В то же самое время, Угарит. Кулли крутил головой по сторонам и морщился недовольно. Великий город все еще был тенью самого себя. Вливание немалого количества серебра привели лишь к тому, что здесь залатали дыры в стенах, повесили новые ворота, да кое-где разобрали руины сгоревших домов. Царский дворец зиял черными провалами дверей. Его кровля рухнула, похоронив библиотеку, святилище и даже канализацию с водопроводом. Ничего этого больше не было. Да, в Угарите стало чище и безопасней, но богатство городу это не вернуло. Здесь осталась едва ли десятая часть от того населения, что жила когда-то. Многие из тех, кто не погиб при штурме, разбежались по окрестным деревням, пытаясь найти там кусок лепешки и горсть фиников. Ремесло в Угарите едва теплилось, а торговля умерла вовсе. Нечем здесь торговать, пока дорога на восток небезопасна. Угарит – это перевалочная база между Вавилоном и Великим морем, и он живет только с транзита товаров, которого теперь не стало. Если караваны на восток не пойдут снова, город погаснет, словно прогоревшая лучина, и тогда пропадут напрасно целые горы серебра и зерна, что послал сюда господин. Нужно пробить дорогу хотя бы до Каркемиша, куда, по слухам, банды разбойников Армиев еще не добрались. Именно поэтому сюда и пришел Кулли, наняв по дороге сотню мужей с луками и копьями. Они маялись без работы на Крите, ведь разбой в его водах понемногу затихал сам собой. Караваны царя Сифноса вобрали в себя купцов Ахиявы и островов и стали так сильны, что на них и смотреть было страшно, не то что атаковать. Даже Басилей, думавшие, как бы половчее нарушить соглашение, призадумались. Они вдруг увидели, что почти все молодые и крепкие парни ушли служить на Сифнос и теперь либо сами охраняют караваны от таких, как они, либо записались в войско. Неким им стало воевать, ведь они продали своих воинов за звонкое серебро. Слухи с Золотого острова шли настолько обнадеживающие, что все молодое поколение бредило мечтой уехать туда за сытой и богатой жизнью. Даже самые никчемные и трусливые собирались на зов людей нового Ванакса, чтобы заработать на лове рыбы. Те называли это непонятным словом «вахта». Парни отработают на Путине, а потом вернутся домой с грузом соленой рыбы. Басилеи почесали затылки в растерянности, но сделать с этим ничего не могли. Они понимали, что их облапошили, только не понимали как. Серебро-то вот оно. Вот такую-то стражу Кулли и набрал, когда пошел в этот поход. Он будет весьма непрост. Резиденция наместника Угарита располагалась в центре города, в доме одного из вельмож, убитого при штурме. И судя по состоянию его жилища, немало денег из присланных на восстановление города потратили именно здесь. По крайней мере, оба этажа сверкали белой известью, а сам дом был по самую крышу набит драгоценной мебелью, которую стащили отовсюду. Тут даже бронзовые лампы из царского дворца стояли. Ну что же, сложно обвинять властителя в излишней скаридности. Как говорит господин, у водицы нельзя не напиться. Наместник Угарита, находясь вдалеке от центра, пил так, что текло на землю, пока другие умирали от жажды. Почтенный Адуну приветствовал Кулли бывшего царского писца, который исполнял здесь обязанности наместника. Благоденствие твоему дому. А, это ты, купец, брюзгливо ответил Адуну. Серебро привез, давай его сюда, когда будет мое зерно. Кулли оторопел слегка, не ожидая столь нелюбезной встречи, но потом сообразил. Градоправитель, бывший писец теперь, градоправитель, а значит, считает себя куда выше, чем он сам. К Как хорошо, что господин предусмотрел это и дал ему свою грамоту с подтверждением полномочий. Но, с другой стороны, дорога была такой утомительной. Почему бы не повеселиться? Кулли со вздохом полез в сумму и достал оттуда тисненный золотом кожаный футляр, который с самым серьезным видом приложил к лбу и сердцу, поцеловал его, а потом передал его Адуну. Тот взял футляр в руки, а потом сорвал свинцовую позолоченную печать с головой быка, что висела на нем, и развернул папирус, испещренный незнакомыми письменами. Кулли вскрикнул в притворном ужасе, картинно всплеснул руками и застыл, закрыв глаза, словно человек, ослепленный вспышкой молнии. «Что с тобой, купец?» — подозрительно спросил Адуну. «Ты спятил, ты совершил святотатство», — прошептал Кулли. «Ты сорвал священную печать самого солнца один, не сотворив должного ритуала. Как жаль, господин так ценит своего слугу Адуну, а теперь придется кликнуть стражу и распять его как беглого раба. Великие боги, дайте мне сил». «Какого ритуала?» — выпучил глаза Адуну. «Это надо было, как ты, свиток целовать, так я же не знал. Не губи, почтенный, не зови стражу». «Да как же», — заговорщицким шепотом сказал Кулли. «Ты же преступление страшное совершил. Господин наш солнце одну землю за другой покоряет, храм великому богу строит. Нельзя вот так с его посланием обращаться, почтенный. Измена это, не губи», — заскулил Адуну и упал в ноги купцу, уставившись на него умоляющим взглядом. «Я же не знал. Богами тебя заклинаю, пощади, почтенный». «Ну не знаю», — задумчиво протянул Кулли. «Не сообщить об измене, это ведь тоже измена. А зачем мне это? Пурпурных тканей дам», — затараторил Адуну. «Пять платьев, и браслеты из серебра, и два золотых скарабея, или на 10 штук, отличный лен, египетский. Не губи, любезный Кулли, у меня ведь семья». «Ладно», — воровато оглянулся Кулли. «Неси свои подарки и не вздумай никому даже слова об этом сказать, а то на соседних крестах с тобой повиснем». «Спасибо, спасибо», — униженно лопотал Адуну. «Все сейчас принесут. А что в том свитке-то? Там закорючки какие-то. Я и не понял ничего». Он священные письмена закорючками обозвал. Закатил глаза Кулли. «Видит боги, я не желал твоей смерти. Да что же ты, друг, дорогой, так торопишься в мир мертвых попасть? Смилуйся». Губы бывшего писца мелко-мелко задрожали, а на глаза навернулись слезы. «Я еще 3 кувшинчика благовоний добавлю и горшок ароматного масла, и вот эту лампу». Кулли важно ткнул в светильник в виде утки, изготовленный с необыкновенным изяществом и мастерством. Сделал он это исключительно из вредности. «И эту лампу», — покорно кивнул Адуну. «А в послании этом написано, что отправляюсь я в дальний поход», — начал Кулли свой рассказ, — «и что ты должен оказывать мне всю помощь, которая потребна. Господин наш солнце приказал проторить караванный путь отсюда и до самого Каркемиша. Тяжело будет», — почесал бороду Адуну, который почти уже пришел в себя. Только за грудиной тянуло что-то, сжимая сердце ледяной рукой недавнего ужаса. «Банды армеев повсюду», — продолжил он, — «лютуют так, что все окрестные деревни волком воют». «Знаю», — кивнул Кулли. «Найди мне надежного проводника, я отправлюсь сразу же. Кстати, ты кое-что обещал мне. Я жду, почтенный, обещанные дары. Не умножай ожиданием мою скорбь по поводу твоего святотатства». 2 недели спустя. Каркемиш, страна Ибернари 2, так называют эти земли вавилоняне. И сам Кулли тоже всегда называл ее так, не один раз пройдя спокойным батюшкой из конца в конец. Тут когда-то железной рукой держали власть цари хеттов, но теперь у купца сердце разрывалось от того, что он видел. Каркар, стоявший на реке Аронт, в дне пути от Угарита, уцелел, и там еще теплилась какая-то жизнь, а вот дальше все было гораздо хуже. Богатейший город Эмар разграблен и сожжен дотла, древний Элалах постигла та же участь, и даже Халиптри, крупнейший город на Великой Дороге, превратился в деревушку, которая пытается вновь подняться из руин. Халип был западной границей царства Каркемиш, одного из немногих, что еще уцелело. Кулли приложил руку к лбу, оглядев берег Евфрата, который лежал перед караваном. Ночь отступила, и равнина, покрытая клочковатым ковром выгоревшей на солнце зелени, уже просыпалась в золотистой дымке. На востоке, где небо сливалось с землей в дрожащем мареве, поднималось солнце, огромное, раскаленное, как щит Тархунта, брошенный рассерженным богом на лазурный свод. Внизу, до самого берега великой реки, расстилается целое море травы, нервно колышущейся под дыханием ветра. Где-то в ней, невидимый, трещит кузнечик, и его стрекот сливается с шепотом сухих стеблей. Пышная зелень, благоденствующая рядом с живительной влагой, дает пристанище множеству животных, пришедших к водопою. Кулли идти туда не хотел, он поищет другое место, чтобы напоить своих ослов, и на то у него была весьма веская причина. Ведь прямо перед ним паслись слоны, исчезающие из полины этих земель. Их серые спины, покрытые редкой щетиной, напоминали ожившие холмы, медленно движущиеся среди тростников. Самый крупный самец, старый, с обломанным бивнем, поднял хобот и затрубил, разгоняя стадо анагров. Дикие ослы убежали и застыли в отдалении, ожидая, когда уйдут повелители степи. Они тоже хотят пить, но покорно ждут своей очереди. Их короткие гривы топорщатся, а уши нервно подрагивают. Они чуют запах льва, где-то в зарослях тамариска тот дремал, насытившись после ночной охоты. Около этих гигантов ослам гораздо спокойнее. Рядом, довольно фыркая, резвятся слонихи. Они обливают спины мутной водой, а их детеныши, неуклюжие, как глиняные кувшины на ножках, бегают рядом с матерями, путаясь у них под ногами. Западнее, где равнина переходит в каменистую степь, мелькают страусы. Здесь огромное множество этих птиц. Их длинные ноги взбивают пыль, а черно-белые бока сливаются с цветами степи, совершенно теряясь в них. Страусы несутся стремительно, словно духи пустыни, и только редкие перья, выпавшие на бегу, оставались лежать в траве, немые свидетельства их сказочной быстроты. В отдалении встали туры, могучие быки, с рогами, изогнутыми, как луки. Они стоят неподвижно, словно изваяния, и только их горячие ноздри подрагивают, улавливая запахи пустыни, принесенные ветром. Туры, стада которых бродит от этих земель до моря Аззи, излюбленная дичь для хетской знати, наравне со львом. Их бьют из луков, загоняя на колесницах. БРР. Кулли, не избалованный скудной природой родного Междуречья, даже плечами передернул. Такое буйство жизни пугало его не на шутку. Сколько раз он ходил с караванами, а привыкнуть все никак не мог. Хорошо, что хоть водяных лошадей тут нет четыре, как в Египте, бурчал он себе под нос, боюсь их до ужаса. Кулли повеселел и даже затянул какую-то заунывную песенку. Отсюда до цели, всего день пути. Царство Каркемиш. Эти земли пока не затронули ни войны, ни нашествия диких племен. Могучая крепость на высоком холме, со стенами толщиной в 8 шагов охраняла нижний город, покорно обнявший крутые склоны. Здесь и раньше жило больше 10 тысяч человек, а теперь так и вовсе город принял беглецов из разоренных селений Заречья, сбежавшихся под его защиту. Каркемиш отбил все нападения вышедших из пустынь племен Нахламу-5, и даже кое-как торговал с соседней Ассирией, которая сама едва выбралась из череды смут и мятежей. Каркемиш охранял брод через Евфрат, и нет лучшей переправы на неделе пути вверх и вниз по течению. Кулли бродил по городу, дома которого ничем не отличались от жилищ Угарита, Дамаска и Библа. Желто-серый кирпич, обожженный на солнце, плоские кровли домов и кривые, узкие улочки, ведущие к рынкам и городским воротам. Кулли бывал в Каркемише раньше, а потому, оставив караван на постоялом дворе, лишь с 2 слугами, пошел прямо к дому господина Татиа, носившего громкий титул Галдубсар, начальник над писцами. Именно этот человек ведал торговыми делами и пошлинами. Кулли поднялся в цитадель и направился к кварталу, центром которого был царский дворец. Он нашел нужный дом, подошел к резной, потемневшей от времени двери, и решительно постучал. Он уже бывал здесь, но тогда этот человек всего лишь заведовал канцелярией области начальника, а не всеми делами великого царя, истинного солнца, великого копьеносца и любимца богов. «Посмотрим, вспомнит ли», — подумал Кулли, стоя между каменных колонн портика. «Должен вспомнить, он немало получал с моего отца. Ты кто?» Слуга высунул на улицу всклокоченную голову и с подозрением уставился на купца. «И чего тебе надо? Скажи господину, купец из Ахиявы прибыл», — терпеливо ответил Кулли. «Я хотел бы припасть к его стопам и преподнести дары. Жди», — бросил слуга и хлопнул дверью так, что с нее чуть было не отлетели бронзовые накладки. Впрочем, его впустили тут же. Видимо, заветное слово «дары» сработали как нужно. Оно всегда срабатывало, сработает и сейчас. Дом был богат. Первый этаж сложен из камня, он снаружи украшен каменными плитами с высеченными на них узорами. Второй этаж, кирпичный, с балками из кедра, засыпанных сверху глиной, утрамбованной до состояния камня. Внутри, полумрак, который рассеивается лишь светом из небольших окошек, перекрытых каменными решетками, намертво вделанными в кладку. Бронзовые светильники чадят, разгоняя своими бликами душные потемки кирпичного мешка.